в рейсах. Неужели я не вернусь к ним целых 8 лет? Поезд миновал Хабаровск и шел к Ванино, когда я заметил в вагоне необычное оживление. Воры что-то замышляли. С ними был Володя Млад. В каждом сообществе уголовников выявляется лидер, которому другие послушны. Это не страх перед авторитетом, а способ коллективного самосохранения. Воры собирались в кружок, перешептывались, и хотя я не был приглашен в их компанию, догадался, что готовится побег. Не знаю, откуда у них взялась пилка. Это вообще загадка, как в любых обстоятельствах к заключенным попадают пилки и ножи. На Колыме я не раз буду изумляться людской изобретательности. Стальной проволокой от буксирного троса они могут быстро и так гладко распилить бревно, словно поработала электропила с тончайшим диском. Один колымский надзиратель из украинцев все удивлялся. «Ну шо це за люди? Такую голку найдуть!» Сводил вместе 2 указательных пальца. «И такой нож зроблють!» Раскидывал обе руки. Не знаю, чем воры в нашем вагоне распиливали пол, но много времени им не потребовалось. По неписанным законам воры никому не могли запрещать бежать вместе с ними. И я бы тоже побежал, даже не дожидаясь приглашения. Но когда работа на полу заканчивалась, ко мне подошел Млад. «Будем отваливать. Если хочешь, давай с нами». В полу открылась небольшая дыра, и было видно, как пролетают внизу шпалы. Я оказался в очереди 7-м или 8-м. Кто-то опытный, уже бывавший в таких ситуациях, подсказал, что после Комсомольска на Амуре поезда сбавляют скорость, и это лучшее время для побега. В тот день на указанном нам перегоне почти одновременно с нами бежали заключенные из других поездов. Но постараюсь вспомнить, как это происходило у нас. Уже вечерело, когда поезд, постояв на какой-то станции, только-только начал движение и еще не успел набрать скорость, как первый, опустив ноги над пролетающими шпалами, держась руками за края отверстия, отпустил, наконец, руки и провалился вниз, моментально распластавшись на шпалах, чтобы чугунные подвески не размозжили голову. На некоторых поездах в местах сцепа последних вагонов свисали, доставая почти до шпал, металлические кошки, убийственные для беглецов. Но сейчас об этом никто не думал. За первым, не теряя времени, нырнул второй, вывалился третий, кувыркнулся четвертый. Подмигнув мне, уже свисая, спрыгнул Млад. Когда пришел мой черед, я грохнулся на шпалы и прижался к ним. А когда надо мной простучал последний вагон и открылось небо, с платформы последнего вагона охрана открыла беспорядочную стрельбу. Мы побежали. Бежало 12. Послышались еще выстрелы. Поезд резко остановился. На насыпь спрыгивали солдаты с собаками. Мы бросились в рассыпную. Солдаты с карабинами и собаки за нами. Я никогда не думал, что в поезде столько конвоиров. Откуда они взялись? Отовсюду слышала стрельба. Впереди меня, шагах в пяти, бежал парень из нашего вагона. Пули размозжили его голову. Одно мгновенье я видел человека на ногах и с разломанной надвое головой, как будто ее топором рассекли пополам. Он рухнул наземь, из половинок черепной коробки вывалились мозги, два кровоточащих полушария. Подоспевшая овчарка ткнулась в мозги, и мне показалось, лизнула их. Это сейчас припоминаются детали, а тогда я не успел ничего ни подумать, ни почувствовать. Огромная собака прыгнула на меня со спины, зубами вцепилась в правый бок, свалила. Впереди меня и за мной тоже падали. Я успел натянуть куртку на голову. Слышались крики и стрельба. Конвоиры бежали по шпалам, стреляя на ходу. Человек 7 были убиты. Меня схватили и потащили к поезду. Когда пришел в себя, оказалось, что меня закинули в другой вагон. Снова началась проверка. Нас опять сбросили на насыпь, обыскивали каждого. Поезд простоял несколько часов. Нам, сидевшим на земле, тайга казалась огромной, в полнеба, но побродить по ней напоследок уже было не суждено. Беглецов никто не переписывал, уголовного дела не возбуждали. Не имело смысла. За побег давали 3 года, но почти у всех в нашем этапе были большие сроки, а при вынесении приговоров по 2 или больше делам меньшие сроки поглощаются большими. И вот конец пути. Ванино. Поезд остановился в стороне от станции на запасных путях. Накрапывал дождь. Нас выстроили в колонну и повели по склону холма наверх от железной дороги. Там, за смотровыми вышками, находились пересыльные зоны. Помню 6-ю, 7-ю, 8-ю. В пересылке, говорили, размещалось до 30 000 заключенных. Их везли из Тайшет-лага, Кар-лага, Бам-лага и множество других лагерей для погрузки на спецпароходы, уходившие на Магадан. Нашу колонну привели к железным воротам пересылки. Этап поджидало начальство лагеря и комендатура. Нас посадили на землю. Офицеры спецчасти с формулярами в руках выкрикивали наши имена. Из толпы вышел комендант лагеря. Он был в офицерских галифе, заправленных в хромовые сапоги, и в военном кителе без погон. Если бы не широкие плечи и катающаяся между ними чугунная голова, я бы еще сомневался, не обознался ли. Но сомнений не было. Иван Фунт. Видно, пошел в гору, если стал комендантом пересылки более крупной, чем Владивостокская,